Экскурс в историю. Для того, чтобы правильно понимать и оценивать историю развития еврейского мифа, нужно познакомиться с основными этапами истории этого народа и его религии. Основы иудаизма как такового и одним из краеугольных камней религиозной истории Израиля является исход евреев из Египта. Именно вокруг этого события строится вся символика праздника Песах, одного из важнейших в иудейской традиции. Эта история изложена в книге «Исход», второй части Торы, которая на латыни называется «Эксодус». В классической версии события развивались следующим образом. Народ Иакова, названного Богом Израилем или Исраэлем, прародители евреев, ранее проживавшие в земле Ханаан, ныне территории Израиля, Палестины, Иордании, Ливана и частично Сирии, после нескольких неурожайных и голодных лет переселился на земли Египта. Не последнюю роль в этом сыграл Иосиф, некогда проданный родными братьями в рабство и сумевший завоевать доверие фараона. Иосиф стал визирем, фактически вторым человеком в государстве. И он предложил своим соплеменникам поселиться на берегах Нила. Согласно Библии, народ Израиля проживал в Египте более 400 лет. Однако со временем его положение стало невыносимым. Фараон даже приказал убивать новорожденных еврейских мальчиков. Но одного из младенцев его матери удалось спасти. Этим ребенком был Моисей, которому впоследствии предстояло возглавить исход евреев из Египта. Моисей вошел в религиозную историю как великий пророк, общавшийся с Господом. Именно ему Бог повелел вывести свой народ из Египта. Именно ему на вершине горы Синай были дарованы 10 заповедей, ставшие основой единобожия. Его брат Аарон стал первым первосвященником. Тогда же сложилось предание о земле обетованной, территории, которая была обещана евреям самим Богом, и в которую они должны были прийти, то есть, по сути, вернуться. Ведь изначально они жили именно на земле Ханаана. Таким образом, были заложены основы иудейской религии. Евреи, которые до того исповедовали многобожие, подобно другим древним народам, начали переход к почитанию единого божества. Какого? К этому вопросу мы вернемся чуть позже. Как оценивают предания об исходе историки? Каких-либо неоспоримых подтверждений того, что эти события имели место в реальности, практически нет. В отличие от многих других, также описанных в священных книгах иудеев. Это могло произойти в период от 20 до 11 века до нашей эры, причем более поздние даты особенно вероятны. Таким образом, основы иудаизма, единобожия среди евреев, закладывались, скорее всего, на рубеже 1 и 2 тысячелетий до нашей эры. Но полностью с многобожием тогда не было покончено. Однозначный переход к монотеизму состоялся позднее. Дальнейшие события, которым есть подтверждение в исторических источниках, таковы. В XI веке до нашей эры сложилось Израильское царство, первым царем которого стал Саул. Его последователи, такие как Давид и Соломон, сделали государство сильным и процветающим. В Иерусалиме, самом крупном и главном городе Израиля, построили храм единого Бога, вошедший в историю как храм Соломона. Следует уточнить, что, несмотря на введение единобожия, культы отдельных старых богов все еще имели место на территории Израиля и сохранялись на протяжении столетий. Примерно в 930-х годах до нашей эры государство распалось, и пророки увидели в этом следствие поклонения древним богам. Они потребовали полностью отказаться от старых верований. В VI столетии до нашей эры, с укреплением Вавилонского государства, значительная часть евреев была переселена в Вавилонию, а Иерусалимский храм разрушен. Именно это событие способствовало окончательному переходу к единобожию, вере в единого Бога, Творца Вселенной и человечества. Влияние еще одного сильного соседа, персидского государства Ахеменидов, привело к тому, что на территорию Израиля проникли элементы зороастрийского мировоззрения, оказавшие влияние на религиозную философию и отдельные идеи. Среди них представление о борьбе добра и зла, концепция идеального правителя и мессианства, Через некоторое время евреям было разрешено вернуться на родину, и храм в Иерусалиме был восстановлен. Великий завоеватель Александр Македонский, покоривший обширные территории, в целом проявлял уважение к иудаизму. Однако его наследники, династия Селевкидов, во II веке до нашей эры осквернили Иерусалимский храм. Уничтожать его не стали, но ввели запрет на соблюдение иудейских обрядов. Праздник Ханука, в переводе «освящение, обновление», был установлен в память об очищении храма после его захвата и осквернения войсками селевкидов. Когда на смену наследникам Александра Македонского пришли римляне, в истории Израиля и Иерусалима наступила очередная черная полоса. В 63 году до нашей эры Рим овладел этими территориями, и земля обетованная стала провинцией Иудеи. Попытка израильтян отстоять свою независимость закончилась новым разрушением Иерусалимского храма и началом масштабного рассеяния еврейского народа. Иудаизм стал верой без храма. Одной из главных причин преследования иудеев, а позднее христиан, стал их отказ признавать божественный статус римских императоров. Стена плача в Иерусалиме — это, согласно преданию, уцелевший фрагмент внешней стены второго храма, разрушенного римлянами, который со временем стал главной святыней иудаизма и символом скорби, памяти и надежды. На рубеже новой эры на территории римской Иудеи сформировалось новое религиозное движение — христианство. Его первые последователи возникли как небольшая группа внутри иудейской среды, и новая вера унаследовала многое от иудаизма. В частности, важной для еврейского религиозного сознания была идея Мессии, дословно «помазанника». Так называли идеального царя, которого должен был послать Бог, чтобы избавить народ Израиля от страданий и восстановить справедливость. В христианской интерпретации образ Мессии воплотился в Иисусе Христе, Сыне Божьем, пришедшем, чтобы спасти все человечество ценой собственной жизни. Как и иудеи, первые христиане подвергались преследованиям. Но постепенно новая вера набирала сторонников и в конечном счете стала официальной религией Римской империи. Император Константин Великий восстановил пришедший в упадок Иерусалим, но уже как центр не иудейской, а христианской веры. При Константине в Иерусалиме был возведен храм гроба Господня, на том месте, где, согласно христианской традиции, был погребен и затем воскрес Иисус Христос. Когда Рим пал, и на его руинах возникла Византийская империя, государство, во многом унаследовавшее греко-римскую культурную и политическую традицию, положение иудеев не улучшилось. Христианские императоры Византии ограничивали деятельность еврейских общин, которых на исконной территории оставалось немного. Тем временем евреи, продолжавшие рассеяние по миру, сохраняли надежду на возвращение в землю обетованную. Идея, которая позднее станет основой сионизма, движение за объединение еврейского народа и его возвращение на историческую родину. Новый поворот в истории Израиля наступил в VII столетии, когда эти земли попали под власть мусульман, и начался процесс исламизации. К этому периоду относится, в частности, строительство мечети Аль-Акса, одной из трех главных святынь ислама. Тогда же на Храмовой горе появляется мечеть Купол Скалы, возведенная над камнем основания, который в иудаизме считается краеугольным камнем мироздания. Во времена крестовых походов европейские рыцари, шедшие в Иерусалим освобождать христианские святыни от иноверцев, проявляли одинаковую враждебность как к мусульманам, так и к иудеям. На этом этапе истории мы пока поставим точку. Для дальнейшего понимания развития и взаимосвязи иудаизма с древними мифами этого пока более чем достаточно.